Я отвлекся. Как там дальше проходит бой? Движения Сейрарга постепенно сковываются все новыми и новыми, быстро рвущимися, но все продолжающими накладываться, путами Ядзюцу. Один раз Ясака даже достала из-за пазухи кимоно свою курительную трубку Кисеру, вдохнула с нее, будто та была подожжена, и выдохнула целые клубы голубоватого тумана. Сейрарг, попав в туман, как-то резко замедлился, словно со всего маху влетел в кисель, да и в целом заметно потерял в бодрости, шатается вот, из стороны в сторону. Но Бэл все же смог пересилить данное состояние, активировав что-то из своих медицинских артефактов-стимуляторов. Помотал головой, поразжимал пальцы вытянутой руки в кулак, и вновь бросился в атаку. Было ясно, что пока он приходил в себя, моя дорогая Кьюби могла хоть 10 раз закончить бой, но она решила полностью протестировать возможности ее коллеги по роли в моей свите. И было, опять же видно по ее лицу, что возможности эти ее не то чтобы чересчур впечатлили, но и вполне себе оправдали ее ожидания и даже больше. Все же Сейрарг, парень весьма устойчивый, адаптивный, и благодаря обширной практике в ассоциации Граузауберер, он готов чуть ли не ко всему, что противник способен выкинуть против него. Выживание и воля идти вперед – вот основной мотив моей первой ладьи. Однако, насколько бы я ни ценил Сейрарга, вынужден однозначно признать, как ладья, Ясака лучше выполняет свою роль. Полигон до сих пор еще почти не раскурочен, как это было бы, сразись Сай со мной. А роль ладьи как раз и состоит в том, чтобы принять на себя всю разрушительную агрессию, выдержать ее, и не подставить остальные фигуры своего короля под случайный вражеский удар. Моя Кьюби справляется с этим просто идеально, и Сейраргу есть чему у нее поучиться, что он в скорости и понял, в конце концов замедлившись, и попросив время на подумать и разобрать получившийся бой. Ну а я, наконец, могу снова быть предоставленным собственным мыслям об уже произошедшем, и о том, что следует внести в свою личную летопись. Значит, в целом прошло 2 года, да, хах, чуть больше года назад родилась малышка Куна. Имя придумала Ясака, без моей подсказки. Хаем, вспоминаю все эти счастливые моменты, и могу уверенно сказать, что они точно приносят мне удовольствие даже одним лишь упоминанием. Новорожденная девочка, моя дочка, все так необычно и волнующе. А уж смотреть на Ясаку вообще было чуть ли не больно в первые месяцы после рождения Куна, настолько сильно моя старшая Кьюби светилась от счастья. Оторвать ее от дочки хоть ненадолго удалось лишь полгода назад. До этого времени все дела она банально и перманентно перекладывала на своих помощников. Сейчас с малышкой сидит чуть ли не весь полный состав жриц, большинству из которых Ясака доверяет Нинченье больше, чем себе, так что Куна уж точно не нуждается в дополнительном присмотре, а для осмысленного воспитания как такового еще рано. Но меня с Ясакой все равно тянет туда, в поселение изнанки Киото, к моей младшенькой Кьюби. Вот только, есть тут загвоздка. Если Ясака может хоть не вылезать оттуда, находясь постоянно рядом с дочкой, и изредка предаваться делам храма с поселением, и еще реже как сейчас, проводить со мной или с моими фигурами тренировку, то вот я. Слова Ясаки о том, что боги не дадут мне воспитывать Куна, к сожалению, не оказались пустым суеверием. И от этого в моей душе с каждым разом упоминание о данном факте поднимается чернейшая ярость. Вот сволочи. Просто находясь рядом с малышкой, я ухудшаю здоровье ее тонких тел. Божественное проклятие, крайне медленного, отложенного действия, с постепенной активацией от моего присутствия, наложенное еще на перерождавшуюся душу, заранее. Когда я узнал об этом, я, ну, в общем, понятно, пойти разбираться с синтопантеоном мне помешало лишь понимание того, что меня тут же размажут о землю, безграничная ярость, и это при моем-то миролюбивом характере. Ну ничего, придет время, и я стану сильнее этих небесных снобов, возомнивших о себе невесть что, и тогда посмотрим, кто кого, тем более, что я не планирую параллельно не пытаться снять проклятие другими способами. Я бы рискнул и развоплотил его так же, как и когда-то систему бога игр, но в этот раз под риском нахожусь уже не только я, но и Куна, поэтому даже малейший риск не оправдан. Ну а так, пока я не найду способ, лимит безопасного времени нахождения рядом с малышкой Кьюби, 2-3 часа в неделю, крайне мало, но что поделать. Разумеется, я задавался причинами того, чем я так не угодил богам, и почему они не придут сами для моего устранения, или хотя бы не пошлют своих лакеев. Все это больше похоже на автоматическую систему, вроде библейской, оставленной после себя Яхве, в смысле на ее японский аналог. Но почему? Не то время реинкарнации души новой Кьюби, не тот отец. Кстати, а ведь это хороший вопрос. Кто должен был бы стать отцом Куна, если бы в основной реальности не было перерожденного меня, а был бы иной мой вариант? Если бы основной реальностью был именно тот слой, в котором Иссей Хёда, центральное лицо истории, в той реальности я, в смысле Райзер Феникс, поначалу был тем еще высокомерным засранцем. Как бы там ни было, перерождаемая душа будущей Куна среагировала 2 года назад именно на меня. Может ли это значить, что так и должно было быть? Ведь на нее я никак не должен был повлиять. Воздействие нейромантии на божественные системы, в том числе перерождения, весьма ограничены. Могло ли так быть, например, чтобы в том самом слою тот самый высокомерный Райзер Феникс и должен был бы стать отцом, сам о том не подозревая? Сейчас уже не понять. Слои изрядно перемешались, вероятности и будущее с прошлым серьезно изменились, по сравнению с тем, какими они были до всех моих вмешательств. Как это могло быть? Например, завело его в Киото какое-нибудь порученное отцом дело, чтобы затем молодого демона взяли в оборот милые лисички, после чего ничего не соображающего, находящегося в неадеквате парня повели бы на тот самый фестиваль, но уже в нужную дату. И моя Исака почему-то решила бы поучаствовать, ну и, понятно что, хм, впервые я ревную кого-то к самому себе. В общем, теория стройная, но смысла гадать нет, теперь лишь остается разбираться с последствиями. И да, отведенное для меня с Куна безопасное время я использовал на полную. Очень помогли знания о правильной детской заботе, что с прошлого мира, что уже приобретенные здесь, при посильной помощи моей непоседливой сестрички Райвиль, которой недавно исполнилось 3 года. С рождением собственной дочки меня стало заметно меньше плющить при виде милой сестренки, и приступы непреодолимого желания затискать ее случаются все реже, но все равно все же бывают. Особенно когда я по той или иной причине не смог уделить время Куна, даже когда лимит еще не был исчерпан. Ладно, не буду о грустном. Раз уж зашла тема взрослых дел, почти на год мне пришлось подзабросить собственное ударное развитие, чтобы выучиться всем нюансам человеческой экономики этого мира, у самых разных и наиболее сведущих профессионалов своего дела. Как показала практика, полученные мною ранее общие познания хоть и позволили мне правильно определить для себя первоочередные, самые вкусные цели, но этого явно мало. Уже скоро заработает удаленно управляемый мною интерфейс для постоянной связи и контроля некоторых экономических процессов мира людей. И к тому моменту мне нужно быть готовым сразу приступить к своему плану. Далее. Часть анклава Йокаев изнанки Киото за эти 2 года перебралась к нам, вместе с пожитками и иногда даже домами. Пространственная магия творит чудеса. Я решил, что пусть им, привычная обстановка делает переезд и смену работодателя спокойнее. Хотя, многие Йокаи уже не воспринимают меня просто как нового начальника, скорее я стал для них господином наравне с Исакой, или даже выше, учитывая, что она теперь формально подчиняется мне. То есть я на правах старшего мог бы приказывать и в поселении Йокаев в изнанке, и много кто бы выполнил мой приказ. Мог ли я рассчитывать на такой успех заранее? Варианты были, да, но мои цели были куда как скромнее. Мне с Аджукой даже пришлось по-быстрому разработать и согласовать с другими владыками систему перерождения, не основанную на шахматах, просто небольшая такая сферка с крохой кристалла первого Люцифера внутри, для массовости производства. Ведь до меня, на самом деле, никто ранее толком не занимался массовыми перерождениями. Не было ни желающих и способных воплотить это в жизнь, недостаточного количества единодушно согласных на подобное реципиентов. Всю преисподнюю после такого лихорадило с месяц, особенно фракцию старых владык, которые считают перерождение в демона противоестественным. Но все удалось замять и спустить на тормозах, позаигрывав с особо ярыми возмутителями спокойствия и зоной фракции. В итоге мой дом заметно повысил свои общественные позиции и политический капитал. Вернее, для остальных и со стороны, мой дом. Внутри же из-за того, что столь сильное усиление произошло именно благодаря мне и никак иначе, произошло четкое разделение. Отец с моей мамой и большинством прямо подчиняющихся им лиц, нейтральны. Я с моей свитой, доброй частью оставшейся прислуги, личной гвардией, различными чиновниками, мастеровыми и служащими, играем, естественно, за меня, и основная слава от столь резкого взлета коснулась в основном нас, ну и остальные пляшут под совместную дудку Руваля с Реймондом. Нет, не все так серьезно или плохо, как может показаться на первый взгляд, никакой холодной войны, или чего-то такого, но воспринимать старшие братья меня стали как соперника за место будущего лорда дома, и винить я их в этом не могу, да и даже не стал пытаться разубеждать, мне просто не поверят, и решат, что я задумал хитрость. Как бы там ни было, множество обращенных йокаев очень сильно помогло мне с кадрами для подготовки почвы для моей будущей отдельной семьи, не вечно же мне находиться в тени Феникса, даже если я и стану формальным лордом нашего столпа, то большинство дел все равно возложу на старшего Руваля, у него есть своя голова на плечах и вполне адекватное мнение относительно дел дома и реализации возможностей для его процветания. Ну и кроме всего прочего, что-то мне подсказывает, что недолго мне быть лордом в любом случае, но все же не хочу загадывать сильно наперед и выдавать такой спойлер. И кстати, нейтралитет отца – это лишь игра на публику. На самом деле, наши с ним отношения совсем недавно заметно потеплели. И было это так. Нейрообраз от Райзера. 13 лет до событий Ха. Ты хотел меня видеть, отец. Зайдя к лорду Феникс в рабочий кабинет, и не дождавшись комментариев по поводу несвоевременности прихода, подошел я и поприветствовал своего родителя. Это его реальный рабочий кабинет. Ну, в смысле, тот, сидя в котором он действительно привычен к разгребанию документов дома, и составлению стратегических планов, то есть место, где он может спокойно заняться делами, войти в своеобразный рабочий транс. Каждый разумный, кто хоть раз бывал на должности, ответственной за жизнь и благополучие множества доверившихся ему существ, меня поймет. В данном месте царит именно атмосфера удобства с точки зрения текущего лорда, тут не принято принимать гостей, тут не проводятся приемы, тут не отчитываются подчиненные и не распекаются они же за плохо проделанную работу, для всего этого есть другие места, так что тут наличествует весьма практичная, слегка аскетичная обстановка, с минимумом ненужных деталей интерьера, 3 шкафа с документами, пустые полки, несколько картин сентиментальной ценности, пара кадок с живыми цветами, старинного вида сундук в углу, кресло, 2 стола и, собственно, все, единственное окно, плотно зашторено, свет дарит только магические светильники под потолком. В общем, то, что он вызвал меня именно сюда, довольно странно. Но, в кои-то веки я не хочу узнавать наперед для чего именно. Быть может, я разленился, хотя нет, просто ничего из того, что он мне может сказать, не способно на меня повлиять, слишком сильно. Возьми кресло и присядь, сынок. Неожиданно, сколько себя помню, отец всегда строил из себя важную шишку с прилипшим намертво к его лицу выражением типа «кирпич разумный», говорящий, хотя нет, недовольство и хмурость он способен выражать свободно, а ведь это тоже эмоция. Как бы там ни было, согласно его пониманию, все должно быть строго по заведенному порядку, согласовано с принятыми нормами и традициями. Только совсем в детстве по отношению к себе я видел от него более человечное поведение. И нет, я не считаю, что это плохо, и что он злобный ортодокс, или что-то в этом роде. Просто есть такой тип демонов, вот и все. Привык он к своему имиджу, своей маске. Ведь давно понял, что ты не глуп. Пространно заметил отец, подарив мне редкое зрелище, а именно скупую отеческую улыбку. Наверное, сейчас ты думаешь, почему я веду себя с тобой странно, и как это связано с твоими достижениями, как-то так, да, думаю, ты мне как раз и расскажешь. Делаю я смелое заявление, пожав плечами. Помолчав немного, отец неожиданно выдал вслух пару смешков. Хах, хах, хах, да, так и есть, расскажу. И замолчал, наступила неловкая пауза. Кстати, забыл сказать, есть у моего папы такая особенность. В то время как остальные социализованные разумные предпочитают хоть чем-то заполнить тишину и отсутствие действий во время разговора или совместного времяпрепровождения, будь то постукивание по столу, протирание очков, связанные с хобби ненавязчивые действия и прочее, включая сюда и поглощение выпивки или набивание курительной трубки, отец не делает ничего из перечисленного, да и вообще ничего, просто смотрит своим редко мигающим взглядом, аки робот какой. Кого-то это может напрячь, а кому-то будет все равно. Я из второй категории. Всю свою жизнь, наконец, ожил лорд Феникс. Я был вынужден сохранять перед всеми, включая моих близких, лицо. Так учил меня мой отец, твой дед. Видишь ли, он был весьма строгих правил. Я, даже вырос на его рассказах об основателе столпа Феникс, непоколебимый и безэмоциональный, тот олицетворял честь и достоинство демонического общества. На первого Феникса равнялись и пытались его копировать. И в его руках была сила. Ты мечтал заполучить эту силу, этот образ, и поэтому вжился в чужую роль? Да, сынок, все так, медленно подтвердил отец, после минуты раздумий, и затем неожиданно признался. Похоже, я многое упустил из-за этого, и покачал головой, словно с сожалением, которого на его лице не было от слова совсем. Вот только не подумай, что я жалею, или что вдруг понял, что поступал неправильно. Тут же постражел голос отца, что-то прочитавшего для себя в моих глазах. Даже если и так, то меня ты в процессе воспитания в такие же рамки никогда не загонял. Значит, имел доводы против. Возможно, даже будучи не готовым себе в них признаться. Вновь пожимаю плечами. Каждого своя правда. Верно, сын. Кивнул лорд Феникс. Ты недавно показал мне свою, о том, что можно быть сильным, и сильным, не признавая явных образцов для подражания. Признаться, меня это и обрадовало, и расстроило с самого твоего детства. Хотел, чтобы ты пошел характером в меня. Твои же старшие братья меня несколько разочаровали. Помолчали. Он пока просто констатировал факты, известные нам обоим. Спустя еще пару молчаливых минут, лорд Феникс явно что-то для себя решил, после всех этих его пристальных разглядываний меня, будто под рентгеном. Встал, гордо распрямился, оправил одежду, заложил руки за спину и произнес, не глядя на меня: «Идем, Райзер, я хочу показать тебе кое-что». Спустя два круга переноса, с попутным вплетением мер антислежения, неизвестное подземное место, полностью закрытое от сканирования и спрятанное от остального мира. О, как же я был неправ, когда считал совсем недавно, что отец не способен меня никак удивить, что он не сможет предъявить мне что-нибудь, что могло бы на меня сильно повлиять. Это место, куда мы телепортировались, оно защищено лучше замка Гримари, даже лучше резиденции текущего Люцифера. И еще, оно плохо просматривается нейромантией. Какая-то очень древняя защита, отдающая остаточными эманациями настолько же древнего божественного духа, вероятно, давно ушедшего за грань. Что странно, так это то, что тут все почему-то кажется столь родным. Странный, насыщенный аромат воздуха и ощущение слабого, но какого-то первобытного пламени где-то неподалеку. О, кажется, я понял, куда и зачем мы пришли. Я видел это в вариантах будущего, точнее последствия моего визита, очевидно, в такое место. Значит, отец таки решил доверить мне главную тайну нашего рода. И да, как только мы подошли к одной единственной каменной двери в конце коридора и вошли в нее, мне открылась довольно отвратительная картина, если, конечно, не иметь крайне материалистичный взгляд на разумную жизнь и ее фактическую ценность. Сын, с непонятными интонациями в голосе, заявил лорд Феникс, подталкивая меня в спину вперед к этому. Перед тобой, высший Феникс, точнее, его кадавр, то, что от него осталось. Покивав головой на мою понятливость и внешнее отсутствие проявлений брезгливости или тошноты, выдавил из себя улыбку отец. Противно смотреть, если кратко описать то, что я увидел. В общем, пришли мы в небольшой зал с углублением в противоположной стене и с выемкой в полу прямо по центру. Пол, потолок, стены, все из незнакомого отшлифованного черного камня, и что-то мне подсказывает, что даже огонь Феникса данный камень не возьмет. Я сейчас про пламя настоящего Феникса, высшего Феникса, а не про огонь демона из рода Феникс, наш огонь и того слабее. В центральной выемке в полу был прибит, прикручен, разобран и разложен на анатомическое пособие труп большой птицы, в которой можно, даже в таком ее состоянии, без труда признать уже упомянутого высшего Феникса. Множество пришпиливших тушку черных кольев, креплений и зажимов, наверняка когда-то не давали данному разумному животному не то что выбраться из этого зала, а даже пошевелить какой-нибудь из конечностей. Особо хорошо закреплена была голова с открытой пастью клюва, так, чтобы она смотрела в сторону углубления в стене. От головы птицы к углублению идет ранее непримеченный глубокий расширяющийся жёлоб. При этом всем есть одна немаловажная деталь, которая и делает данное зрелище противным на вид. Труп функционировал. В нем совершенно точно не было души, но выставленное на показ сердце, к которому подсоединены уходящие в пол шланги, билось медленным пульсом, подсвечиваясь изнутри какой-то магией. Легкие, а также воздушные мешки постепенно раздувались и сдувались, производя еле слышный шум. И по мере сдува, из клюва кадавра существа выскакивал маленький, незаметный со стороны входа в данное помещение язычок пламени, настоящего пламени высшего феникса, и ощущение от данного огня столь сильно пробивает на некий аналог ностальгии или тоски по дому и родным. В общем, я ненадолго застыл и отнюдь не сразу смог взять себя в руки. Пришел в себя, задал вопрос отец, дождавшись, пока я перестану изображать статую. Хорошо, слушай же историю данного места и как оно связано с нашим родом. И он рассказал мне весьма занимательную историю. Кое-что я сокращу, кое-что сознательно упущу, не нужно это знать абсолютно всем. В общем, создал когда-то Люцифер светоносный первых демонов в нынешнем их виде. Одним из первых был основатель нашего рода. Тогда первый Люцифер еще экспериментировал, скрещивал магические гены заготовок демонов с таковыми у различных существ, вроде генов изначального монстра Левиафана, генов высшего феникса и так далее. Находящийся передо мной препарированный экземпляр – это, фактически, наш с отцом прямой предок-прародитель, оставшийся в таком виде после экспериментов первого Люцифера. По просьбе основателя фениксов, кадавр был тайно перемещен в данное скрытое место, закреплен и обработан для функционирования. Основная и по сути единственная его функция, как несложно догадаться, выдыхание настоящего пламени высшего феникса. Чего стоило фениксам заполучить услугу какого-то божества по скрытию им данного места ото всех, история об этом молчит. Кто-то подтер все архивные документы, связанные с данным прародителем. Также отец объяснил предназначение данного места. И да, как я и предполагал, но не мог четко видеть во снах. Это ритуальная комната. Здесь поколение от поколения самые достойные из фениксов, получив дозволение родителя, проходили определенную процедуру. Мой отец, кстати, дозволения не получил, да и сам не считает, что достаточно достоин, все настолько серьезно. Он же и не стал рассказывать ничего моим братьям. А вот мне, по только отцу ведомой причине, он решил разрешить, и за 20 минут передал переходящие от основателя знания со всеми нюансами проведения ритуала. Ритуал, он должен сделать мое пламя феникса, нет, не сильнее, более контролируемым. После обучения у Аджуки я трезво оценил и посчитал, что мой контроль демонических энергий был идеальным, однако я умышленно опустил одну деталь. Идеальным контроль был над именно обычной демонической энергией, а не над тем, что составляет мою родовую силу и особенность. Родовую я контролировал просто хорошо, и до сих пор планомерно развиваюсь на данном поприще, постепенно прогрессируя. После же какого-то определенного происшествия, мутного и отчасти скрытого во снах, я должен был научиться использовать силу фениксов на полную. Под этим подразумевается множество вещей, но перечислить можно хотя бы самые невероятные. Частичный огненный полиморфизм, отращивание дополнительных конечностей из огня, твердый огонь, сконцентрированный огонь, улучшенное ощущение всех источников пламени на километры вокруг, перемещение к любому из них сквозь любые, даже божественные барьеры. Еще вот такая крайне вкусная вещь, как полная огнеупорность по отношению к любому огню на концептуальном уровне. Если это напоминает огонь, и от него исходит жар, то феникс в нем не сгорит. Так-то и рядовой феникс из главной семьи достаточно огнеупорен, но тут уже речь про совсем другой уровень. Про то самое драйговское фениксы плохо горят, но уже даже с использованием против них пресловутого всесжигающего адского пламени. Разумеется, даже после ритуала я не стану настолько же иммунным, как настоящий высший феникс, и всегда будет оставаться возможность меня тупо пересилить, вкладывая в пламя чудовищное количество энергии, но я как бы и сам уже далеко не последнее место занимаю в списке сильных мира сего, так что подобное маловероятно. Ну и самое замечательное я оставил под конец. Возможность выпускания и манипуляции любым изученным огнем, как своим родовым, в перспективе. В очень отдаленной перспективе. Ох-хо-хо, это будет, ну очень читерно. Прямо жду не дождусь. Проговорив с отцом и уладив кое-какие вопросы, уточнив все детали и тонкие моменты проведения ритуала, я согласился провести его немедленно. Я не смог вести записи во время ритуала. Это была поистине адская боль. Основная суть сводилась к тому, чтобы закрепить мою бренную тушку в углублении, и чтобы феникс дышал на меня все увеличивающимися по продолжительности и насыщенности порциями своего пламени. Я сгорал, регенерировал, срывал горло от агонии, сгорал опять, регенерировал, безуспешно пытался вырваться из специальных пут и прекратить это безумие, сгорал, регенерировал, хотел, но не мог потерять сознание, сгорал, и так далее. Только после всего этого я понял, что отец и другие фениксы до него понимали, под если достоин, и для чего нужна была та самая выдержка с умением сохранить внутри себя любые эмоции, оставив снаружи лишь лицо кирпич. Это было отнюдь не просто так. Подобное могло помочь не сойти с ума, но в итоге я как-то преодолел себя и без этого. Ритуал длился неделю, и вышел я в мир, ощущая себя заново родившимся. Впрочем, получил я по собственным расчетам пока лишь огнеупорность. Остальному еще предстоит научиться. Комментарий от, датированный моментом времени за 7 лет до событий Ха. Капитан, я тут перечитывал твою автобиографию и заметил один момент, который ты пропустил. Вот эта цитата. Кроме того, он во время одной из своих экспедиций совершенно случайно повстречался с еще одной моей будущей фигурой, но об этом потом. И ты так и не прикрепил запись. Было бы неплохо это сделать. Хочу посмотреть на то, какое первое впечатление произвел мой коллега по роли в свите. Ему ведь тогда было всего 11. Комментарий от Райзера. Что ж, быть посему. Вот только имя твое я пока сотру, так как ты влез в записи, время описываемых событий которых еще не дошло до твоего вступления ко мне в команду. Нейроброса Цейрарга. Отдаленные окрестности города Тронхейм, Норвегия. Одно из малых скрытых пространств, числящихся за скандинавской мифологией, вход в гробницу неизвестного героя. 15 лет до событий Ха. Трое святош инквизиторов и один ребенок в такой же форме. Практикант, или как у них там называется, младший сан. Сколько ему? Наверное, лет 10-12. Что он тут вообще тогда забыл? Вроде бы ощущается как чистокровный человек, хотя есть странность, у него на поясе ножны с неким проклятым мечом. Тогда не буду недооценивать. Было их пятеро, не включая мальчика. Значит, двое остались внутри, в гробнице. Вероятно, попались на магических ловушках. Скорее всего, погибли. Уж сложность прохождения защитных мер я оценил на своей шкуре. Для неопытных расхитителей, всего двое погибших, еще более чем нормальный результат. Странно, что все там не остались. Для того, чтобы дойти до конца и не попасться, нужно обладать опытом и профессиональными знаниями. Например, такими, которые даются в Граузаубере. Кто сможет быстрее заметить и обезвредить магическую ловушку, как не маг, да и не только магическую. Группы собирателей артефактов и материалов с ингредиентами свое дело знают, знаем. Там были и газы, и ямы с острейшими шипами из неизвестного материала, и много другой механики. Да и в целом там неплохой лабиринт. Зря они за мной поперлись, думали, я им путь очищу, не заметив за своей спиной слежку. Как бы не так, вот и остались ни с чем, потеряв меня из виду, и вернувшись наружу несолоно хлебавши, пока я все вытаскивал этот меч. Отдай, хах, нам то, что ты там нашел, хах, демон. Пытаясь отдышаться после короткой стычки со мной, потребовал у меня самый с виду сильный из них, и не дав мне ничего ответить, рванул напрямую, с занесенным световым мечом. Меч врезается в артефактный барьер, специально предназначенный против такого оружия, а я встречаю мужчину-экзорциста коротким ударом снизу вверх, в живот. От силы удара его наворачивает на кулак, и спустя мгновение человек улетает далеко вперед. Опасность. Увернулся. Я ошибся, самая опытная из этой шайки, женщина-экзорцистка, тоже с мечом, только обычным, стандартного вида палаш из металла, освещенный. Пассивная защита мне бы не сильно помогла. От меча поверх моей головы ушел довольно неслабый слэш, в приеме замешана телесная энергия. Бью назад ногой, и задеваю лишь по касательной. Активация артефакта от приема в стауке. Пару попаданий выдержит. Пригвождаю к месту до сих пор не вмешивавшегося в стычку паренька с проклятым мечом при помощи духовного давления, так как он собрался было на меня напасть. Между делом жестко откидываю последнего, еще стоявшего на ногах мужчину, что решил на меня напасть, и им сносит молодое деревцо в десятки метров. Женщина, даже девушка, неплоха, опытна. Техничный стиль, держит мои удары в малую силу, но сразу видно, что в скорости и физической силе проигрывает моей куише. Что уж говорить про меня, чуть ускоряюсь, и разбиваю ее палаш пополам, после чего мягко откидываю в кусты раскрытой ладонью. Сестра Гризельда. Запаниковав, очнулся паренек, и таки обнажил против меня свой проклятый меч. Колени парня мелко трясутся, но эфес он держит уверенно, тренирован с детства, то и дело поглядывает в сторону кустов, откуда доносятся стоны поднимающейся девушки. Сестра, ах да, они ведь все друг друга зовут брат и сестра, ну или святой отец, если разница в возрасте велика, и сан соответствует. Парень, не пробуй, я примерно представляю, какая у вас была миссия, но вам не повезло, я прибыл сюда первым, и на этом ваша удача закончилась. Зик, каха, не надо, успокоила девушка молодого паренька, держась за бок, мы провалились, он, сильный высший демон, лучше сохранить жизни оставшихся, чем броситься в безнадежный бой. Правильное решение, кивнул я ей, не обращая внимания на все еще недобро поглядывающего на меня мальчика. Бы посоветовал вам обратиться к магу-лекарю в ближайшем городе. Ты нас просто так отпустишь? С недоверием донеслось от приподнявшегося на четвереньки мужчины, которого я выбил вторым. Пожимаю плечами. Передо мной не стояла задача разбираться с помехами. Свою главную цель я выполнил. Да и мой король не приветствует бессмысленные смерти. Девушка, Гризильда, да, Гризильда осторожно обогнула меня по широкой дуге, все еще удерживая в руках палаш со сломанным лезвием, все же не доверяет до конца. Я только снова пожимаю плечами и отворачиваюсь от них, поправив длинный трофейный сверток за плечом, лишь чтобы затем сделать два шага, как меня останавливает прямой вызов от Райзера. Почему-то с трехмерным визуальным образом. Принимаю сначала звуковой вызов, чтобы узнать, можно ли мне говорить при посторонних. Да, Сай, можешь показать меня им. Даже более того, мне нужно с ними поговорить, точнее с мальчиком. Как ты сам вообще? Миссия прошла успешно, включаю трехмерный образ на вытянутой вперед ладони и разворачиваюсь, иду к напрягшимся людям. Ну, да, а то ты не знаешь, Райз, же понимаю, что раз он в курсе про церковников, то и в целом ситуацию просмотрел. Мысли я читать не умею. Мало ли что у тебя на душе, чуть резче, чем обычно, заметил мой король. Да, ты прав, прости, что-то меня слегка занесло. Райзер ведь без злого умысла спросил, точно знаю. А раз меня занесло, то, кажется, слегка устал. Третий сольный поход подряд ведь, вынужден был признаться я, не люблю жаловаться. Да и усталость не столько телесная, сколько моральная. Что же тогда после этого дела возьми выходной? Побудь с Куишей, заслужил. Я хотел было поспорить с ним, но, когда надо, Райзер способен заткнуть одним лишь взглядом, и всякое желание спорить с ним пропадает. Король тем временем развернулся своим полупрозрачным трехмерным образом к девушке с пареньком, и начал их бессовестно разглядывать. Хаем-хаем, мда, покивав своим мыслям, пришел Райз к какому-то решению. Да не бойтесь вы меня так, если бы я хотел навредить, то сказал бы вот ему, и он бы оставил от вас отбивную. При этом большим пальцем блондин показал за спину. Естественно, на меня. Меня зовут Райзер. Райзер Феникс. Приятно. Вежливо улыбнулся Райз дежурной улыбкой. Гризильда. А это, Зигфрид. Подумав, представилась девушка, и представила недовольно фыркнувшего парня, после чего ласково посмотрела на последнего, и тот резко превратился из бунтаря в шелкового пай-мальчика, судя по выражению лица. Чем обязаны? А она имеет над ним авторитет. Почему же выдала имена? Ах да, я ведь их и так уже слышал, так что и Райзер это так и так узнает. Что и понимает данная, боевая монахиня. Обязаны? Нет, я никого не обязываю. Без причины. Покачал головой из стороны в сторону наш Феникс. Вы мне просто слегка интересны. Дева-мечница Гризильда, принятая в семью Кварта. И Зигфрид, носитель генов героя, сразившего Фафнера. Как бы остальные не относились к институту Зигурда, но проект «Искусственные воины» дал жизнь многим талантливым юношам и девушкам. Вы, на удивление, хорошо информированы. С подозрением заметила Гризильда. Восклицательный знак. Вы еще не знаете, насколько, ха-ха. Поправил прическу Райзер, выдав пару смешков, после чего замолчал ненадолго и протянул руку к пацану со словами: «Дай-ка я посмотрю тебе в глаза, Зик». К удивлению всех присутствующих, полупрозрачная голограмма по пояс вполне себе материально дотронулась до щеки дернувшегося Зигфрида. Тот хотел было отпрыгнуть, но рука Гризильды удержала его на месте. Очевидно, девушка считает, что нельзя проявить перед нами слабость. Хотя я бы на ее месте наоборот, не дал бы кому-нибудь прикасаться к неопытному мальчику, мало ли какие демоны еще бывают, есть и такие, что запросто касанием наложат проклятие просто так, лишь из-за того, что мы, демоны, а они, церковники. Да, неплохо. Тебя определенно ждет насыщенное будущее, Зигфрид, с оттенком уважения признал Райзер, отведя взгляд от смело смотрящего ему в глаза парня, после чего, неожиданно для меня, приказал: «Сай, я решил, дай им грамм, Хаэм, ты уверен, это же грамм, сильнейший проклятый меч из известных, взять и просто так отдать его, а Мефистофелесу я что потом говорить буду?» На мое телепатическое замечание Райзер лишь так же телепатически хмыкнул и ответил: «Так надо, друг, да это по-настоящему его меч, данного паренька как раз и создали, чтобы он им владел, когда грамм найдется. С Мефисто я разрулю все сам, ну что же, ничего не поделаешь, держи, парень, Зигфрид». Протягиваю я ему сверток, в который он недоверчиво вцепился, и уже через секунду округлил в удивлении глаза, наверное, ощутил силу меча даже сквозь защитную ткань. «Сестра Гризельда», — привлек к себе внимание Райзер, — «понимаю, что прошу многого, но не могли бы вы дать мне перекинуться парой слов с Зигфридом наедине? Вон, может, лучше помогите пока своему коллеге, который самостоятельно встать не может, и второму, в отрубе». Сначала встретив первые слова про наедине с большой долей подозрения, Гризельда все же вынуждена была нехотя согласиться. Старший в их группе святой отец выглядел не очень, уж не перестарался ли я? Отошла она от парня медленно, и не сводя с нас глаз, будучи готовой рвануть на подмогу в любую секунду. «Храбрая девушка». Райзер наклонился чуть вперед и тоном потише заговорил с пацаном: «Верь только ей, Зик, и еще Васко Страдес и Вальдом Кристальди, а также всем своим светловолосым братьям по Зигурду. Это единственные люди в церковной фракции библейской мифологии, которые не желают видеть тебя и подобных тебе разумных в качестве послушных инструментов. Ну и мне ты тоже можешь верить, вот только я знаю, что пока не сможешь, даже несмотря на мой подарок, что у тебя в руках». Парень нахмурился и обиженно отвел взгляд. «Не знаю, о чем речь, но это стопроцентное попадание. Видимо, он уже задумывался над подобным». «Хаэм, неужели разговоры уже начались?» — непонятно спросил мой король. «Не, я не знаю, о чем вы говорите», — раздраженно бросил Зигфрид, еще больше нахмурившись. «Вот как, что ж, ладно, будь осторожен», — задумчиво предостерег Райзер. «И напоследок скажу, если тебе вдруг понадобится помощь, или просто тихое и защищенное место, то демонический дом Феникс будет готов принять тебя всегда. Мы не такие уроды, какими нас рисуют твои наставники, да и остальной мир гораздо больше, чем то, чем тебя хотят ограничить. Подумай об этом, и вспомни, когда решишься уйти от Ватикана». Парень вскинулся со злобным выражением на лице, готовый произнести отповедь, но Райс уже явно собрался отключаться, со словами: «Не прощаюсь, будущий клинок хаоса, Зик», — и выдернул меня удаленной телепортацией. Миг, и я стою уже во дворе одного из укрепленных поместий Граузауберер. Что ж, планы насчет парня ясны. Посмотрим, станет ли он когда-нибудь моим коллегой. Зал пресс-конференции рейтинговых игр и смежные помещения. Текущее время, 13 лет до событий Ха. Напомни мне, что я вообще тут делаю. Нет, это не хокус мой дал слабину, и я типа потерялся в реальности настолько, что не могу понять, где право, а где лево. Данный горестный вопрос был риторическим, направленным моему отцу. Машу рукой остальной семье, что сейчас вместе с прочей толпой уходит коридором на зрительские места, в то время как отец поворачивается ко мне ради ответа. Обе мамы искренне рады за меня, все же насколько демоны, особенно старой закалки, не празднуют день рождения всерьез, настолько же у нас и важны первые в жизни события, например, дата совершеннолетия, принятие первых земель мира людей под собственный контроль и ответственность, первая рейтинговая игра, первая женитьба, первый ребенок, события подобного плана, в общем, запоминаются они навсегда и обязательно вносятся в архив рода. В отличие от много чего остального, что может время от времени повторяться, но уже никогда не будет таким же, как в первый раз. Так вот, обе мамы рады, дальняя родня тоже радуется, даже Руваль с Раймондом одобрительно мне кивают. Сегодня в очередной раз подтвердится сила нашего дома, их дома в том числе, так что их это тоже затрагивает. Когда заходит речь о благополучии семьи перед внешними конкурентами, все возможные внутренние разногласия отступают и откладываются на потом. Почему же братья в таком случае не обеспокоены моим возможным поражением, которое тоже обязательно их затронет? Дело в том, что в мой проигрыш никто всерьез не верит, и правильно делают. Даже малышку Рейвиль сюда привели. Она не понимает, что происходит, почему все вокруг такие шумные и радостные, но в целом не прочь веселиться вместе со всеми, что и активно доказывает своим детским голоском и поведением.